Друг мой, велико значение каждой признательности или благодарности, обращаемой к учителю. Признательность означает и признание, то есть усмотрение того, что, за что возносится благодарение. Луч на дозоре всегда и на охране. Сколько раз спасает учитель от явлений, могущих принести непоправимый вред, и как редко явление помощи усматривается учеником. В качестве признательности включите и зоркость. Темные досаждают по мелочам. Почему же не делают большего? Почему же не уничтожили вас, хотя этого сильно желают? Потому что на страже учитель, охраняющий вас. Охрана и забота совсем не означают освобождение от кармических долгов. Велико значение каждой благодарности, хотя и не исчерпывает она всей меры незримой заботы и охраны.